Глава шестая. Он взглянул в зеркало заднего вида на мигающие синие огни и проверил скорость. 65. Всего 5 миль сверхдопустимого. На почти пустом отрезке дороги в городском предместье. Мелочные твари. Именно за подобные выходки лионская полиция заслужила скверную репутацию. Опустив окно, чтобы высказать сверхревностному жандарму все, что он о нем думает, Дэнни вместо того, чтобы разразиться гневной тирадой, улыбнулся. Жандармом оказалась женщина, чрезвычайно привлекательная женщина. Рыжая, он питал слабость к рыжим, с синими глазами и полной грудью, которую не мог скрыть даже казенный полицейский мундир. «Куда спешить, месье?» О, голос! Низкий, грудной, из тех, что встречаются только у француженок. Идеальное дополнение. «Собственно говоря, у меня свидание?» — загадочно улыбнулся он. «Свидание? Да неужели?» Густые брови цвета ржавчины взлетели вверх. «А что, она рассердится, если вы не появитесь прямо в эту секунду?» «Она уже рассержена!» Высунувшись в окно, он страстно поцеловал ее в губы. «Когда ты сегодня приедешь к ужину, дорогой?» — спросила жена, когда они, наконец, оторвались друг от друга. «Как только смогу, крошка, как только смогу!» — ухмыльнулся Дэнни. Четверть часа спустя он уже входил в штаб-квартиру Интерпола, опоздав навстречу. Дэнни надеялся, что не слишком задержится. Селин казалась такой сексуальной в своем облегающем синем полицейском мундире, что было совершенно невозможно уехать от нее. Она была в мундире и в день их первой встречи, и по-прежнему нравилась в нем Дэнни больше, чем в любой другой одежде. В Лос-Анджелесе он никогда не встречался с женщинами, служившими в полиции. Но здесь, во Франции, все было по-другому. Он поселился здесь 10 лет назад в погоне за тенью, тенью Анджелы Джейкс. Но так и не нашел ее. Зато нашел Селин. Любовь, французскую кухню и культуру, прекрасную карьеру и новую жизнь. Теперь Леон стал домом Дэнни, и он любил этот дом больше, чем когда-то считал возможным. Но когда он только приехал сюда, все было по-другому. Дэнни ненавидел Францию, потому что отождествлял ее с поражением, своим поражением. Убийство Джейкса в 1997 году во многом было делом необыкновенным еще и потому, что оказалось первым и единственным провалом в карьере Дэнни Магуайра. Он так и не нашел убийцу Эндрю Джейкса, садиста-маньяка, изнасиловавшего его ослепительную жену. Дэнни никогда не забудет то утро, когда приехал к Лайлу Риналта, взлетел по лестнице и откинул покрывало, обнаружив адвоката голого и в состоянии явного сексуального возбуждения. Негодяй смеялся над ним. Анджела пропала. Риналта со злорадным удовольствием сообщил ему об этом. По словам Лайла, потрясенная агрессивным допросом Магуайра, Анджела решила начать новую жизнь за океаном. Ссылаясь на долг адвоката по отношению к клиенту, Риналто упрямо и неизменно отказывался сообщить полиции необходимую информацию. Примерно в это время начались первые контакты Дэнни с Интерполом. Роясь в базе данных Интерпола, созданной для того, чтобы помочь местным следователям искать подозреваемых по всему миру, он проследил путь Анджелы до Греции и принялся ежедневно бомбардировать письмами афинские власти, пытаясь разыскать ее. Ничего не вышло. Остальные версии вели в никуда. Пересыхали, как притоки пораженной засухой реки. Убийца Джейкса исчез, как и его жена, и украденные драгоценности и миниатюры. Все, что осталось от супружеской жизни Джейксов, это состояние Эндрю, которое благополучно осело, без всяких налогов, в сундуках двух детских благотворительных фондов, которые, естественно, были счастливы его принять. Начальство полицейского управления Лос-Анджелеса было смущено и сбито с толку, но безжалостно подавляло всякую возможность появления подробностей в деле Джейкса в прессе, якобы с целью предотвратить подобные преступления, на деле же стараясь спасти собственные шкуры. Дело было закрыто. Мотив – грабеж. Преступник неизвестен. Дэнни перевели из убойного в отдел по расследованию экономических преступлений и приказали забыть об Анджеле Джейкс, если хочет сохранить работу. Но забыть он не смог. Как можно забыть это лицо, которое преследует его в снах? И он вовсе не хотел сохранить работу. Уволившись, он потратил 2 года и почти все сбережения на путешествия по Европе в лихорадочных поисках Анджелы. И поскольку вел розыски частным порядком, столкнулся с полным нежеланием местных сил полиции помочь в розысках. Пришлось полагаться на бессовестных частных детективов, чтобы не сбиться со следа. Наконец, угнетенный, расстроенный, разоренный, он оказался во Франции, где живший в Лионе знакомый по переписке сообщил, что в Интерполе есть вакансии, и предложил подать резюме. Дэнни медленно строил заново свою разрушенную карьеру. Он был принят младшим сотрудником в ГРП, группу реагирования по расследованию преступлений Интерпола, и быстро заслужил репутацию блестящего оригинального мыслителя и стратега. Группе полагалось расследовать преступления в любой точке земного шара, появляясь на месте в течение 12-24 часов со времени совершения такового, чтобы помочь правоохранительным органам соответствующей страны. Способность быстро адаптироваться и также быстро соображать, умение работать в команде в обстоятельствах спешки и в напряженной обстановке были ключом к успеху группы. Дэнни Магуайр обладал всеми этими качествами. Он заслужил восторженные похвалы за храбрость и умелые действия в расследовании убийств, совершаемых членами корсиканского преступного мира. Немногие иностранные копы могли бы разговорить людей из столь замкнутой общины. Но Дэнни умел завоевывать сердца и умы и вскоре отправил в тюрьму 5 предводителей банды. После этого было дело зарубленного топором арабского шейха из Северной Африки, которое, правда, было не так сложно раскрыть, поскольку убийца услужливо оставил отпечатки пальцев по всем апартаментам жертвы, и исчезновение королевы красоты в дебрях Венесуэлы. Девушка была любовницей русского нефтяного магната, и дело стало весьма выигрышным для Дэнни, который сумел быстро найти преступника. Правда, для королевы красоты все закончилось не так благополучно. Части ее тела были найдены в мешках для мусора в мотеле Маракая. Дэнни наслаждался работой и новизной жизни во Франции, чувствуя, как к нему медленно возвращается уверенность в себе. Встречи и брак с Селин стали сахарной глазурью на торте. Но, несмотря на все победы и быстрое восхождение по карьерной лестнице, он так и не забыл Анджелу Джейкс. Кем она была до замужества? Почему сбежала? Он точно знал, что спугнул ее не допрос, как утверждал Лайл Риналта. Должна быть другая причина. И, что важнее всего, кто изнасиловал ее и убил ее мужа так жестоко, извращенно и подло. Очевидно, что официальная версия, по которой убийца внезапно слетел с катушек, не выдерживала никакой критики. Грабители, пришедшие за предметами искусства, не будут перерезать горло старику так яростно, почти отделив голову от тела. Только Селин сумела убедить Дэнни бросить бесплодное расследование. Чувствуя, что муж испытывает к Анджеле нечто большее, чем профессиональный интерес, она прямо сказала, что чувствует угрозу себе. «Она пропала», — со слезами шептала Селин. «Но я здесь. Неужели тебе недостаточно меня?» «Разумеется, достаточно, дорогая», — заверил Дэнни. «Ты для меня все». Но много лет спустя Анджела Джейкс приходила к нему во сне и завораживала молочно-белой кожей и полными укора шоколадными глазами. «Найди животное, которое это сделало». Дэнни обещал, что найдет, но не сдержал слова. Животное все еще гуляло на свободе. Однако постепенно Дэнни стал забывать. Его брак с Селин был безоблачно счастливым. 2 месяца назад его назначили руководителем отдела реагирования по расследованию преступлений. Под его началом было 28 групп по всему миру, помогавших также и в чрезвычайных ситуациях. Похоже, его жизнь прошла полный круг со времени убийства Эндрю Джейкса. Дэнни, наконец, был в мире с собой, в профессиональной и личной жизни. И тут он получил первый e-mail. В строке «Тема» стояло всего два слова – «Эндрю Джейкс». Кровь Дэнни застыла в жилах. Дейли почти ничего не рассказывал о себе, объяснив, что он заинтересованная сторона и что у него есть новая информация по делу, которую следовало обсудить лично с Дэнни. Решив, что пишет какой-то псих, Дэнни не ответил. Но письма продолжали приходить. Потом начались звонки в офис Дэнни. В любое время суток. Наконец Дэнни ответил, сообщив мистеру Дейли, что мистер Дейли может передать имеющуюся информацию в отдел Лос-Анджелесской полиции по расследованию убийств. Но отделаться от Дейли было невозможно. Настаивая на том, что должен лично поговорить с Дэнни, Мэтт Дейли объявил, что на следующей неделе летит в Лион и не уйдет, пока Дэнни не согласится его принять. Теперь, верный своему слову, он приехал сюда. Матильда, надежный секретарь Дэнни, позвонила час назад. Блондинистый американский джентльмен сидел у дверей офиса Дэнни, заявляя, что ему назначено и что у него срочное дело. Каковы будут распоряжения, Дэнни? «Я хочу, чтобы ты вышвырнула его. Сказала, чтобы перестал напоминать мне об Анджеле Джейкс и убрался к черту из моей жизни. Передайте, что я уже еду. Но у меня не так много времени. Пусть изложит свое дело в нескольких словах». «Мистер Дейли», — холодно поприветствовал его Макгуайр, — «пожалуйста, зайдите». Офис Макгуайра был большим и уютным. Мэтт знал, что бывший детектив сделал хорошую карьеру в Интерполе, но удивился, поняв, как высоко тот поднялся. Повсюду были расставлены и развешаны фотографии молодой рыжеволосой, удивительно красивой женщины. Мэтт лениво поднял одну. «Ваша жена?» Макгуайр коротко кивнул. «Какая красавица!» «Знаю. И она сейчас дома, ждет меня». Дэнни неприязненно уставился на него. «Что я могу для вас сделать, мистер Дейли?» Сердце Мэтта учащенно забилось. «Значит, никакой светской беседы». Он набрал в грудь воздуха. «Вы можете вновь открыть дело об убийстве Эндрю Джейкса». «И почему я должен это делать?» — нахмурился Мэтт. «Потому что обнаружены новые улики. Я уже объяснял вам, мистер Дейли, что вам следует предъявить их Лос-Анджелесской полиции. Это больше не мое дело и не в моей юрисдикции его открывать». «Вы Интерпол», — рассудительно заметил Мэтт. «В вашей юрисдикции весь мир, не так ли?» «Все не так просто», — пробормотал Дэнни. «А я думаю иначе», — возразил Мэтт, подавшись вперед и сверля Дэнни взглядом. «Плевать хотела полиция на все это. Они закрыли дело и сдались. Поэтому вы и уволились». Дэнни не ответил. «Трудно с этим спорить». От следующих слов Дейли он похолодел. «Что, если я скажу, что произошло еще одно убийство?» Дэнни вынудил себя говорить спокойно. «В мире происходит много убийств, мистер Дейли. Каждый час каждого дня. Мы, люди, жестокие существа». «Непростое убийство». Мэтт полез в портфель, вытащил толстую папку и шлепнул ее на стол. «С точно такими же отягчающими. Жестокое убийство старика, молодая жена изнасилована, оставляет все деньги на благотворительность, потом исчезает». Во рту у Дэнни пересохло. Он коснулся папки дрожащими руками. «Неужели это правда? Прошло столько времени, а животное снова наносит удар? Где?» — едва слышно выдавил он. «В Лондоне. 5 лет назад. В Лондоне. Имя жертвы — Пирс Хенли».